Глава 7. После похорон фельдмаршала мы втроем, я, Георгий и Эло, вернулись на Кавказ. В Абаши, возле Нового Афона, я встретилась со своей старшей сестрой, которая вышла замуж за князя Дадиани в возрасте 14 лет и теперь уже была вдовой. Ее муж был родственником дамы, с которой мой отец был когда-то обручен и с которой потом резко порвал. Как я уже говорила, мой зять нанес мне визит, еще когда я училась в школе в Тифлисе. В то время путешествовать там, где не было железных дорог, возможно было лишь верхом на лошади. Но для дам поездка в Тифлис была слишком длинна, даже если они могли сидеть в седле. Поэтому моя сестра не составила мужу компанию. Грузинки в те дни уже не ездили верхом, как в былое время. И потому я привела своих родственников в шок, так как весьма увлеклась конным спортом во время своей жизни в Скирневицах. В том году, когда мы находились в Сенаке, в летнем саду в Петербурге было совершено покушение на императора Александра II. Незадолго до этого мой старший брат видел странный сон. Георгий и Михаил занимали одну комнату. Как-то Михаил поднялся очень рано утром, чтобы успеть на поезд в Кутаис. Он разбудил Георгия и спросил, нет ли у него каких поручений. И Георгий сказал, что только что видел сон, будто в императора стреляли. Михаил сказал, что он разузнает в Кутаисе, не случилось ли чего с императором, и даст нам знать. Буквально через несколько часов после его отъезда мы получили от него телеграмму о покушении на императора, которое, к счастью, не удалось, и император остался жив. Из Сенаки мы отправились в Кутаис. Это был мой первый визит в этот живописный старинный город с окрашенными в разные цвета деревянными домами. Мы остановились в отеле «Колхида» и весело проводили время. Масса местных обычаев была нова для меня. Здесь я впервые услышала, как грузины много поют во время трапезы. На всех больших обедах, даже просто семейных, обязательно назначался тамада, президент стола, который предлагал тосты. Их всегда было очень много, и каждый заканчивался словами «многое лето». Обед обязательно завершался молитвой Деве Марии, которая должна была защищать дом. Затем младшие и наименее важные гости первыми вставали из-за стола, крестились, отвешивали поклон компании и покидали комнату. Я заметила, что никто не крестился перед едой. Обед обычно завершался в 3 часа дня, и потом до ужина, как правило, мы катались. Множество интересных людей приходило навестить нас в отеле. Среди них графиня Пушкина с дочерью и поэт Мамия Гурелли, который читал нам свои стихи и стихи русских поэтов. Когда визит в Кутаис подошел к концу, я отправилась на север к Глазенапам в Дербт, тогда принадлежавший Литве. Сейчас это город Тарту, относящийся к Эстонии. Здесь я провела год. Некоторое время посвятила урокам верховой езды. У меня была своя лошадь по кличке Дива, и в моей памяти навсегда останутся наши путешествия. Также я брала уроки английского и немецкого языков. Правда, если первый был мне интересен, то второй, увы, не очень. В Дербте я впервые познакомилась с движением Редстока. Лорд Редсток прибыл в Россию с евангелистской миссией. С ним меня познакомила моя подруга мадмуазель Шипова, фрейлина принцессы Альденбургской, которая была последовательницей Редстока. Я помню один забавный эпизод, связанный с этим движением. Мои знакомые решили наказать своего маленького сына. Тот, узнав о намерении родителя отшлепать его, обратился к отцу, последователю Редстока. «Не делай этого, ведь во мне Христос!» чем привел своих родителей в замешательство. Позже я стала свидетельницей еще больших случаев, характеризующих это движение. Но сейчас не стану подробно останавливаться на рассказе об этом. В это же время мы узнали, что правительство вернуло нам одно из имений наших родителей, которое находилось возле Ачамчири в Абхазии. Я снова отправилась на юг и встретилась в Одессе с братом и его женой. Оттуда Эло и я поехали в Абхазию. Прибыв в Ачамчири, мы обнаружили, что от дома ничего не осталось, а сама местность была такой влажной, что скорее походила на рассадник для лихорадки. Мы остановились во временном плетеном домике, покрытом штукатуркой с кафельным полом. Но я вскоре почувствовала себя больной и уехала в Синаки. Моя невестка осталась, но вскоре и она стала жертвой лихорадки. Ее муж не мог оставить Кутаис, так как занимался продажей лесоматериалов из Ачамчири. Поэтому я вместе с доктором, двоюродной сестрой и горничной отправилась в Ачамчири, чтобы забрать Эло. Мы погрузились в маленькую лодку и отчалили из Пати. По пути у Эло лихорадка усилилась и закончилась таким припадком, что нам приходилось силой удерживать несчастную больную. В 1881 году мы услышали о последнем покушении на императора Александра II. Новость, которую нам сообщил старый слуга княгини Гагариной, потрясла меня. Когда сама княгиня пришла ко мне с визитом, ее первыми словами были: «Княжна, император убит». Затем до нас дошли детали, которые сегодня стали достоянием общественности. У Александра II была привычка по воскресеньям совершать прогулку по Садовой улице вдоль Екатерининского канала к Марсову полю. Князь Лорис Меликов предупреждал государя именно в этот день, когда император встретил свою смерть, что дорога может быть заминирована. Предупреждение осталось без внимания. Трагедия случилась на обратной дороге, когда государь проезжал по набережной канала. Первая бомба была брошена в него именно там, но своей цели она не достигла. Видя, что император обратил свое внимание на тех, кто был ранен, кучер стал умолять его вернуться в карету и поехать в дворец. Но император не послушал совета, и точно в этот момент раздался взрыв второй бомбы. На сей раз цель была достигнута. Александр II был смертельно ранен. Говорили, что когда он упал, то взглянул на убийцу и саркастически произнес: «Хорош». Слова государя означали: «Каков храбрец». Императора доставили в Зимний дворец, откуда он совсем недавно отправился в свое последнее путешествие, где он вскоре скончался. После смерти императрицы Марии Александровны Александр II женился марганатическим браком на княжне Долгорукой, с которой жил вместе и которая родила ему троих детей. На самом деле она поселилась во дворце еще при жизни императрицы. Говорили, что Мария Александровна знала об этом романе и перед своей смертью послала за императором и высказала ему свое предсмертное желание, чтобы он женился на этой даме. Император исполнил волю императрицы и присвоил своей марганатической супруге титул княгини Юрьевской. В 1882 году произошел неприятный эпизод в жизни моего второго брата Михаила, из-за чего я должна была поехать в Петербург, чтобы находиться подле него. Михаил всегда был резвым, словно юный мальчик, и нуждался в строгости, с коей с ним обращался его воспитатель, адмирал Глазенапп. Когда брат решил пойти в армию, то захотел немедленно поступить с добровольцем в полк. Так часто делалось. Но адмирал, очевидно, полагал, что самым правильным для его протеже будет подготовительное обучение в военной школе. Когда Михаил поступил в школу, Глазенапп сказал командующему, чтобы тот ни при каких условиях не позволял Михаилу покинуть учебное заведение, прежде чем окончит 2 года обучения. Если же что-либо произойдет, и Михаил захочет уйти, командующий должен был телеграфировать в Италию, где находился Глазенапп. Тот немедленно обещал приехать и уладить все проблемы. Очень скоро после отъезда Глазенапа Михаил действительно попросил командующего отпустить его, чтобы он мог сразу же поступить в полк. В Италию была отправлена телеграмма, и верный своему слову адмирал приехал в Петербург. Адмирал встретился с Михаилом и, выслушав его пожелание поступить на службу, предложил сделать выбор – школа или служба в Ташкенте. Михаил, видя, что старый наставник не шутит, сдался и выбрал школу. Он почти не занимался, но его учителя оказались строги и умелы, и в скором времени Михаил взялся за ум и блестяще выдержал экзамен. Полк Михаила, гвардейский гусарский, был расквартирован в Царском селе. Туда же прибыл его мудрый наставник и мадам Глазенапп. Они приехали специально для того, чтобы юноша мог поселиться у них. Глазенаппы приняли Михаила с большой заботой и тактом. У него был свой ключ и отдельный вход. Но Михаил был слишком весел, разгулен и излишне увлекался офицерскими попойками. В итоге, в один из дней, Глазенапп вызвал его к себе и сказал: «Мой юный друг, вы слишком много пьете». На что Михаил ответил: «Все честные люди пьют». На это его наставник произнес: «Может быть, но они обычно делают, кроме этого, и что-то еще». К сожалению, увлечение пирушками осталось в характере Михаила, и он почти не обратил внимания на слова адмирала. В 1882 году Михаил вместе с друзьями-гусарами явился в ресторан и зачем-то ворвался в зал, который уже был занят группой купцов. Последним не понравилось неожиданное вторжение, и они громко возмутились по этому поводу. Михаил, который на тот момент уже не владел собой, посчитал себя оскорбленным, выхватил оружие и ранил одного из гостей. Так как на этот момент брат находился в резерве, он должен был предстать перед гражданским судом, который, по всей вероятности, завершился бы приговором о ссылке в Сибирь. Но его командиры, услышав о такой угрозе, тут же внесли имя Михаила в список проходящих действительную службу. Благодаря этому его судили по законам военного ведомства, которые были более лояльны к подобным нарушениям. В итоге Михаила приговорили к 18 месяцам ареста в Петропавловской крепости. Ему были позволены свидания с друзьями и родственниками. Я навещала его каждый день. В 1883 году, в день именин великой княгини Ольги Александровны, Михаила освободили, и мы вместе с ним отправились в Тифлис. Здесь у Георгия и Эло был прекрасный дом, три комнаты на третьем этаже которого стали моими апартаментами. Я чувствовала себя здесь как дома, разместив даже свой рояль. В январе 1887 года я поехала в Петербург навестить своих друзей по Скирневицам, княгиню Шаховскую, которая теперь была супругой генерала Оржевского, начальника тайной полиции. Примечание переводчика. Генерал Петр Васильевич Оржевский родился 11 августа 1839 года в семье тайного советника, директора департамента полиции. Жена – княжна Наталья Ивановна Шаховская, фрейлина императрицы Марии Александровны. В 1873 году назначен начальником жандармского округа Варшавы, а три года спустя – флигель-адъютантом Александра III. С 1882 года товарищ, заместитель, министра внутренних дел, командир отдельного корпуса жандармов, сенатор правительствующего сената. Умер 31 марта 1897 года. Они жили в штаб-квартире департамента, ранее известного как Третье отделение, на Фонтанке. Само здание пользовалось у публики дурной репутацией. О нем говорили как о темнице с подземельем. Говорили, что несчастные узники часто попадали туда безо всякого суда и потом бесследно исчезали. Моя комната находилась рядом с личным кабинетом генерала. Из своего окна я могла видеть, как заключенные прогуливаются в тюремном дворике. 1 марта, когда мы завтракали, генерал Оржевский сообщил нам, что раскрыт заговор против императора Александра III. Все было сделано вовремя, и покушение удалось предотвратить. Оказалось, что Оржевский и его супруга знали о существовании заговора, но не говорили об этом, пока полиции не удалось арестовать заговорщиков. Среди них был Александр Ульянов, брат Ленина. Примечание переводчика. Александр Ильич Ульянов, 21-летний студент физико-математического отделения Санкт-Петербургского университета, был арестован 1 марта 1887 года за участие в покушении на жизнь императора Александра III. По приговору особого присутствия правительствующего сената был приговорен к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 8 мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости. Генерал рассказал нам, что в течение нескольких дней двое или трое студентов со свертками под мышкой, в которых якобы находились книги, были замечены возле Аничкова дворца. Примечание переводчика. Именно здесь, на набережной реки Фонтанки, опасаясь террористов, жил император с семьей. Так как 1 марта император Александр III перед своим отъездом в Гатчину должен был проследовать из Аничкова дворца в Петропавловскую крепость, полиция была начеку. Студенты были арестованы, и в их свертках обнаружили совсем не книги, а бомбы. Генерал Оржевский был чрезвычайно горд, что его департаменту удалось предотвратить трагедию, и как руководителю именно ему полагались вся слава и почет. Но так получилось, что во время прибытия императора на Балтийский вокзал, где его ожидала императрица, он указал на начальника петербургской полиции генерала Грессера и произнес: «Тому, что вы видите меня живым, я обязан ему». При этом имя генерала Оржевского даже не было названо. Выходило, что именно генерал Грессер, а вовсе не Оржевский, удостоился славы и наград, что, конечно же, было горьким разочарованием для мужа моей подруги. Но его карьера от этого недоразумения не пострадала. Со временем он стал сенатором, а затем генерал-губернатором Вильно.